чудом уцелевший. После армии Бобби был счастлив оказаться дома, но вернулся он совершенно другим человеком. Он был тихим, задумчивым и, похоже, потерял прежний вкус к жизни. Хотя родители ничего не говорили, они беспокоились. Он не выказывал никакого желания встречаться с девушками, видеться со старыми друзьями. Пока его не было, Монро женился на Пегги и работал у отца на складе шин. Несколько раз они ездили на рыбалку и на боулинг, но в основном Бобби сидел дома или ходил в кафе поболтать с Джимми. Через несколько месяцев Дороти по-настоящему заволновалась. А вдруг он так и не станет прежним? Вдруг так и не найдет себе девушку? Она думала, что если он влюбится, то это поможет. Она не знала, что ее сын и так безнадежно влюблен. Со школы и до сих пор. У Бобби всегда было неуемное воображение. Может, от того, что фильмов пересмотрел в детстве. «Рыцари в сияющих доспехах», «Дамы в печали». И они жили счастливо до конца своих дней. Идиллические картины постоянно маячили у него перед глазами. Девочки всегда увлекали его. Но в тот год нагрянула такая захватывающая и болезненная любовь, что едва не прикончила его. Она пожирала его, как огонь. Она была его первой мыслью, когда он просыпался, и последней, когда он засыпал. И это не было простым увлечением. Это было настоящее чувство, страсть, почти болезнь. Когда она улыбалась ему или заговаривала, он жил этим неделю. Он был долговязый, неуклюжий, прыщавый пацан, а она взрослая женщина 28 лет. Он не мог никому рассказать о своих чувствах, даже Монро, и страдал молча. Ее малейшее движение могло вознести его до небес или повергнуть в глубины ада. И порой это случалось в один день. Мисс Анна Хэтчер. Учитель драмы с красивым голосом и нежными карими глазами. Мисс Анна Хэтчер, разбившая ему сердце, когда в начале его предпоследнего класса обручилась с Хью Спэрроу, учителем по гражданскому праву у старшеклассников. Спэрроу был престарелым вдовцом с двумя детьми. Бобби в том году подрабатывал в кинотеатре билетером. Они пару раз приходили в кино, и он провожал их до места. Глядя, как этот пузатый, лысеющий мужик идет перед ней по проходу, Бобби морщился, и его едва не стошнило от отвращения, когда негодяй обнял ее пониже спины. Будто она уже его собственность. Ох, как Бобби его ненавидел. Ему было ясно, что Спэрроу не понимает, насколько она чудесная, что ей нет равных. Он просто не мог ее любить так, как Бобби. Спэрроу нужна была мать для его детей. Бобби представлял, как приходит к ней в дом, признается в любви и просит ее руки. Представлял, как вызывает учителя по гражданским правам на дуэль и убивает. Но ни того, ни другого он не сделал. Вместо этого в день 18-летия он записался в армию. Лишь бы оказаться подальше в день их свадьбы. Он думал о ней всю войну. А теперь, когда оказался дома, безумная, сжигающая любовь напоминала о себе лишь тупой болью в желудке. Когда он ее видел или слышал ее имя. Вернувшись, он чувствовал себя примерно так же, как раньше по субботам, когда они с Монро вываливались из кинотеатра, обалдевшие после 4 часов кино и мультиков. В сравнении с «Миром грез» производства «Техниколор», реальность за стенами кинотеатра казалась серой и выцвевшей. Никакой тебе красивой музыки за кадром, а люди скучные и безликие. Ощущение было, будто из мира исчезло все волшебство. Он скучал и не находил себе места. Но как-то вечером Монро и его жена Пегги вытащили Бобби в кафе для автомобилистов «Полярный медведь». К их машине подкатила на роликах Ванда Рикетс в короткой юбочке с бахромой и приняла заказ. И внезапно в глазах Бобби вспыхнул прежний огонек. «Кто это?» — спросил он, когда она отъехала. Пегги рассказала, что Рикетсы несколько лет назад переехали в город, и добавила. «Я слышала, она довольно неразборчива». «Правда?» — любопытство Бобби только возросло. Как выяснилось, Ванда прослыла роковой женщиной в старшей школе Элмвуд Спрингса. Татуировка Ванда уже красовалась на руках нескольких мальчиков, среди которых был паренек Докрилов, собиравшийся стать священником. За ней ухлестывали трое-четверо ребят в городе, но они не шли в сравнение с Бобби, теперь симпатичным молодым человеком. Вскоре Бобби и мисс Ванда Рикетс стали темой жарких сплетен, и прежняя радость жизни постепенно стала к нему возвращаться, вместе с воображением. Как всегда, он начал идеализировать Ванду и видеть то, чего не было. 2 месяца он был ослеплен идеей, что она, как 2 капли воды, похожа на Мэрилин Монро. Что было далеко от правды, дальше не бывает. На крашенных светлых волосах и принадлежности этой особы к женскому полу сходство и заканчивалось. Когда он впервые привел ее в дом обедать, она, приклеив жвачку на край тарелки, доложила: «Мы всей семьей большие фанаты рестлинга. Мы с мамой считаем шикарного Джорджа просто вкусняшкой, так бы и съели. Мама говорит, он может ставить свои ботинки к ней под кровать в любое время дня и ночи». «Вот как!» — вежливо откликнулась Дороти, не моргнув глазом. Док и мама Смит уткнулись в свои тарелки, но Бобби, не замечая внезапного затишья за обеденным столом, продолжал пялиться на нее собачьими глазами. Понятное дело, Ванда не произвела на Дороти приятного впечатления. Однако сыну она ни словечком не обмолвилась. Однажды Бобби заскочил в кафе «Троллейбус» и тараторил без перерыва о том, какая Ванда раскрасавица. А потом спросил Джимми, как ему нравится идея, чтобы они поженились. Раньше Джимми ничего не говорил. Но тут, раз его спросили, ответил: «Честно говоря, я думаю, это будет большая, непоправимая ошибка. Родители тебя отговаривать не станут. Но я лично не желаю, чтобы ты превращал свою жизнь в кошмар только потому, что какая-то официанточка из придорожной забегаловки тебе задурила голову, и ты перестал соображать. Если девчонка залетит, все, ты с ней на всю жизнь повязан. Подумай, что ты творишь, дружище, пока не поздно». Тут за хот-догом пришел парикмахер Эд. Прежде чем уйти на кухню, Джимми быстро проговорил: «Поверь, эта деваха не для тебя. Ты достоин лучшего». У Бобби было ощущение, что ему в лицо плеснули холодной воды. Но Джимми, конечно, был прав. Постепенно розовая пелена таяла, и он начал подмечать и недостатки Ванды. И что она все меньше походит на Мэрилин Монро. Он пригляделся повнимательнее к ее семейству. Мать — морщинистая версия Ванды, с такими же высветленными волосами и нарисованными карандашом бровями. В свои 50 носит короткие шорты и завязанный на шее топ, который впору только девочке-подростку. Отец с грязными ногтями все пытался показать Бобби свою коллекцию журнала «Старше 16». Да и остальные рокетсы ужас. Все чары потеряли силу. Перспектива до конца дней проводить праздники с рокетсами решила дело. Мама Смит высказала Дороти свое мнение об этом семействе: «Вульгарный, милая. Банально вульгарный». Бобби сообщил матери, что порвал с Вандой, и она не стала спрашивать, почему. Сказала только: «Дорогой, уверена, ты знаешь, что тебе лучше». Когда он спросил мнение Монро по этому поводу, тот ответил: «Рад слышать, мы с Пегги не хотели тебе говорить, но эта девица тупа, как фонарный столб». Спустя несколько месяцев Ванда, явно не слишком огорченная разрывом с Бобби, сбежала из дома с 25-летним менеджером из закусочной «Полярный медведь». А еще через 2 недели Мак, встретив Бобби в парикмахерской, сказал: «Похоже, ты чудом уцелел, а? Город-то маленький».